Глава 10. Домик на тихой улице. «А классные лошадки, правда?» — сказал Райкин, когда водитель на девятке привез нас обратно к сауне и высадил у кафе «Ромашка». «Ты о чем?» — не понял я. «Да про коней этих педальных. Я с первой зарплаты такого племяшке подарил. Купил по блату на именины. Племяшка от счастья была до небес. Первая невеста на весь двор с таким-то приданным. Вся такая в белых бантах, да на своей лошадке. Ночью не засыпала, пока папка коника рядом с кроваткой не поставит. И что? Теперь не видать советским детям коников. Надо же, из-за каких-то хвостов сколько малышни радости лишили». «Ага. А рабочих зарплаты, — согласился я. Завода, прибыли, государство налогов и прочее, и прочее. Там ведь их коников на многие тысячи». Мы вернулись в сауну через кафе, где уже вставили стекла и привели в порядок барную стойку. Из магнитофона пел тот же парень, теперь про розовый вечер. Ничего так песенка, слух радует, мотивчик приятный. Внизу за столом у детских шкафчиков сидели девицы и рассматривали государев подарок — золотой перстень с сапфиром на пальце девушки. Оказывается, государь утомился и Варвару отослал. «Отослал он меня», — просто объяснила Варвара, любуясь игрой света в гранях камня. — Утомился очень, устал. Полчаса, считай, почти без перерыва. Откуда столько сил у дедули? Потом расспрашивал, из какого рода, кто родители, как живем. Слушал внимательно так. Потом в лобик меня поцеловал. — Иди, — говорит голубка, — Богу за нас грешных помолись. На бочок повернулся и заснул. Очень милый дядечка и ласковый какой. По головке гладил, красавицы называл голубкой. Меня никто еще голубкой не называл. «Счастливая ты, Варька, теперь квартиру купишь в Москве и из этой дыры переедешь», — завистливо вздохнула Анжелка, глядя на перстень. «Ага, в Москву, квартиру, а мамаша с сестрами, им с голоду подыхать», — покачала головой Варвара. «Матери год зарплату на фабрике не платят. Вроде в отпуске считается, а через день зовут на склады эти травы перебирать. Кому они нужны? Да хоть бы платили за это. Позапрошлом месяце бинтами выдали. Сунули коробку бинтов армейских. Крутись, как хочешь. Ладно бы ватой. На базаре бабы разобрали бы для своих дел. А то бинтами. И за отца пенсия, сгулькин хрен. Они без меня с голоду сдохнут». «А мне тоже в Москву нельзя», — вздохнула Анжелка. «За мной мамаша и отчим алкаш. И с его приплодом сразу припрутся. И хрен ты их выгонишь. Не, девки, если б мне такое же счастье выпало, я б туда рванула, где они меня хрен найдут. Говорят, из Питера сейчас запросто можно в Финляндию рвануть, были бы деньги. Или вон с теткой-челночницей в Турцию подамся». «Эй, Анжел!» — подал голос Улюкаев со своего поста. «Выходи за меня, я тебя в Турцию везу, клянусь Аллахом. У меня дядя в Янычар, большой начальник». «Ой, миленький, да я хоть завтра...» Прижала руку к богатой груди Анжелка. «Только у тебя кроме сабли это есть чего за душой? Покажешь? Так и зови под венец». «Есть! У меня много есть! Баран, кобылиц стада! 4-5 такой колец подарю!» — заверил Улюкаев. «Вот как подаришь, так и поженимся, голубоглазенький ты мой!» — пообещала Анжелка, жеманно улыбаясь. «Свадебное путешествие в степь поедем к твоему приемному отцу. Сайгака будем кушать». Мы с Райкиным рассмеялись вместе с девчонками, хотя мне, если честно, было не до смеха. Увиденное и услышанное за сегодня к особой радости не располагало. Что же за светлое будущее такое мы сотворили? Как так это получилось в великой стране? Как это так зарплату бинтами? Что мы сделали не так в 70-м, что такая жопа настала в 90-м? Нас же не этому учили. А о преимуществах советской системы, самой гуманной в мире, где человек человеку друг, товарищ и брат, и о безусловной победе коммунизма. «Бинтами еще нормально», — тихо сказала умная девушка Снежана. «Бинты в аптеке сдать можно. Моей мамке мочалками выдали и щетками половыми. А кому они сейчас нужны? Спасибо, тетя Зоя для сауны взяла немного. Остальные так дома и валяются, даже на рынок не берут. Мамаш плачет, что хоть мочалку нам на обед вари. Деньги у меня брать стесняется. Я же ей вру, что на тепличном работаю. Какой там тепличный? Все разворовали давно, да сбежали. Ни одного саженца в этом году не продали. — Про эти щетки говоришь? — спросил Райкин, разглядывая щетку на длинной ручке в углу. Снежана кивнула. Райкин взял орудие труда, задумчиво провел рукой по упругой щетине. Посмотрел на меня, подмигнул. «А чем не грива? Распилить щетку пополам вдоль, закрепить внутри щетиной наружу и...» Я прикинул, а что могло получиться? Будет торчать щетина из щели на шее коня, этаким гребнем. «А хвост?» — спросил я. Снежанка вскочила, сбегала в подсобку, вернулась с парой мочалок. Я посмотрел. Одна из натуральной мочалы точно подходила. Сделать на одном конце узел и вставить коняшки в задницу. И закрепить там как-нибудь. Будет как настоящий. Много такого на этой вашей фабрике? — Да весь склад завален, — заверила Снежанка, с интересом наблюдая за манипуляциями Райкина. — Раз так, надеюсь, в этом месяце твоей мамаше зарплату дадут живыми деньгами, — сказал Райкин и повернулся к Варваре. — А ты, голубка, перстенек спрячь подальше и не думай в комиссионку нести. Обманут. Это вещь историческая, ценная. Мы тебе в Москве хорошего покупателя найдем. А сам-то сам. Вспомнил я перстень, на который был куплен Адидас. Так я не продал, заложил, — ответил Райкин. Я выкуплю. Государь изволил отобедать. Он позвал Улюкаева к себе в опочивальню. Тот вернулся, сказал, что нужно накрывать стол. Я быстро вытащил бумажник, рассмотрел оставшуюся наличность. Когда мы проходили через кафешку, я краем глаза глянул на ценники в меню. Суровые расценки, однако. Не уверен, что готов угостить монарха разносолом. Шрам это заметил. Не бери в голову, командир, убери свои гроши. Все сами обставим, накроем поляну. Виктор Николаевич распорядился обслужить по высшему разряду. Скажи только, чего надо? А я и не знал, чего надо. Чего они там у себя в средневековье хавали? Щи да каша? Лебеди запеченные. Картошки у них точно не было. Картошку вроде Петр к нам завез. Или Екатерина. Не помню точно. И салата из помидоров не было тоже. Через полчаса девчат уже несли блюда с кафешной кухни. Шашлык, салаты, котлеты с пюре. Специально для государя сварили щи и плов, хотя в меню их не было. Иван Васильевич вышел к столу в той же рясе с большим золотым крестом на груди. Выглядел он заметно посвежевшим и бодрым. Степенно прошел во главу стола, на пластиковое кресло посмотрел недоверчиво, но сел, передав посох Улюкаеву. Посмотрел на меня. «Садись, боярин, по правую руку. Верно служишь царю, зато тебе почет и награда великая будет. Царь за верную службу жалует». Райкину указал сесть слева. «Мал двор», — сказал государь, поглядев на нас. «Да все с малого начинается. Дед мой Иван Великий с малого княжества начинал. А какую страну собрал? Давайте же отведаем, чем Бог послал. Панкрашка, явство проверил?» «Все проверил, велик государь!» Тут же отозвался Улюкаев. «Все кусал, все сам пил!» Действительно, как только начали приносить блюда, Улюкаев в каждое влез. Лез прямо пальцами. Райкин еле успел ему столовый нож дать. От вилки Улюкаев отказался наотрез. Ложку освоил. Щи похвалил. Плов отругал. «Жир мало!» — сморщился он. «Для бедных пилав невкусно!» Когда собирался пробовать салат из помидоров, помолился, и явно не Христу. Видимо, подумал, страшная отрава. Но прожевал, и по глазам, видно, понравилось. А я прикинул, что для начала лета помидор не каждому дано и стоит недешево. «Ну так примемся за трапезу от щедрот Господних, помолясь», — сказал государь и зашептал, что-то про себя прикрыв глаза. После молитвы указал Улюкаеву на бутылку с перцовкой. Видимо, выбрал из-за наклейки с изображением такого ядреного красного стручка. «Налей-ка этого в мой кубок». Кубков на столе не наблюдалось, но стеклянный граненый стакан понравился государю даже больше. Он также велел наполнить еще два стакана и поднести нам с Райкиным. «Эх, крепка наливка», — сказал государь, выпив и ставя стакан на стол. «Скажи-ка, боярин, а много ли такого перца привозят купцы заморские на базар?» «Достаточно», — ответил я, пригубливая из своего стакана. «И что, дорого сей перец стоит?» «Не очень. Перца нынче много, растет и здесь у нас. Я осторожно подвинул под руку государю перечницу. Жестом показал, как пользоваться. Царь поперчил варево, вооружился расписной под хохлому ложкой. Анжелка специально бегала покупать на базар. И попробовал щей. Кивком оценил. «Хороши щи, наваристы. Скажи, боярин, а как живет нынче народ? Довольны ли? Я вот с девицей поговорил, не очень она довольна. Жаловалась, что на щах пустых сидит семейство, что дохода нет совсем, работы. Как так, чтобы в большом государстве работы нет? Ужель все сделано?» Я вздохнул и признался, что сделано далеко не все. Объяснить человеку из средневековья основы политэкономии в условиях социального кризиса не осилю. Царь решил повторить возлияние и указал Улюкаеву на соседнюю бутылку. Сам потянулся, рассмотрел кремлевскую башню на этикетке столичной. Узнал, нахмурился. Разговор с государем о делах я решил перенести на вечер. Сначала нужно было решить вопрос с заселением. Выбрать какой-нибудь тихий домик, желательно на окраине. Да что я темню? Тихий домик на окраине. Я точно знал, куда поеду. Школьная, 12. Была у меня еще надежда на Березина. Я точно знал, что возможность перемещения по пространственно-временному континууму рассчитал именно он. А что, если я сейчас подъеду к дому на улице Школьной, а он сидит в своем дачном домике в окружении яблонь и вишен, привычно пьет горькую, а на столе у него стоит новенький хроноагрегат, такой же, как в подвале гаража, и отправит гениальный математик нас обратно. Иван Васильевича править Русью в свое время, а нас с Райкиным домой, 1970-й, где бандиты не бросают гранаты в окна кафе, где зарплата хоть и небольшая, но деньгами, а не щетками и бинтами, и где на прилавках магазинов, хоть и не разносолы, но есть что поесть, а не голые кости. Я быстро нашел улицу Школьную, но поехал по ней медленно. Иван Васильевич с интересом рассматривал частные дома через открытое окно Волги и одобрительно качал головой. «Справная терема. Что же здесь, бояре живут, али купцы? А у того, глянь, и забор из камня, и крыша немецким железом крыта. Знать богатого боярина усадьба. А терем-то терем хорош, каменный!» Честно говоря, я восторгов государя по поводу улицы не разделял. Да, указанный дом на фоне других явно выделялся. Все остальное? Со времени моего последнего посещения этих мест, а было это всего меньше месяца назад, или 20 лет, это как считать, улица изменилась отнюдь не в лучшую сторону. Дорога лишилась последних намеков на асфальт, большинство заборов покривели, под ними тут и там воняли кучи мусора. Государя они особо не смущали, и я его в чем-то понимал. Когда нужно вымести целую страну, на отдельные мелкие кучки порой не обращаешь внимания. А вот и дом номер 12. И вот его я не узнал. Разве что старая голубятня над крепким таким железным забором осталась той же. А вот забор тогда был совсем другой, деревянный и хлипкий. Теперь металлический профиль с железными воротами, выкрашенными в радостный зеленый цвет. Что еще удивило, соседние дома справа и слева выглядели заброшенными. В доме номер 14 окна и дверь вовсе были забиты досками крест-накрест, как в войну. Я остановил машину, кивнул Райкину. Тот вышел, постучался в ворота. Потом заметил звонок и начал в него жать. За воротами сначала загавкало, солидным таким собачьим басом. Через пару минут калитка в воротах открылась. Райкин туда заглянул, зашел, очень быстро вышел и замахал руками, показывая, что можно въезжать. И снова скрылся в калитке. Пошел открывать ворота. Я въехал во двор. У крыльца дома стояла женщина в сарафане и переднике с платком на плечах. И я ее узнал. Мать Березина, Мария Семеновна, за 20 лет совсем не изменилась. Ну да, морщин стало больше, седины, но в целом очень хорошо сохранилась. И даже платок у нее на плечах был тот же, что я увидел при нашей первой встрече. Нашему желанию стать у нее на постой как будто и не удивилась. Цену заламывать не стала, выданный аванс в виде червонца, последнего, приняла с благодарностью. У меня сложилось такое впечатление, что она нас ждала, что ли. Ни одного меня, а именно с гостями. Государю, вышедшему из машины, поклонилась в пояс. Улюкаеву велела нести вещи в дом. Райкина назвала чертом нерусским, когда он решил погладить хозяйского пса. Пожалуй, лишь Ване она удивилась. Долго рассматривала его царский наряд, потом помахала ладошкой перед его глазами, словно хотела выяснить, живой ли. А то стоит, даже не моргает. Кстати, Ваня явно разрядился, из машины еле вылез, на крыльцо дома поднялся с трудом. «Слушай, надо бы что-то придумать», — сказал я Райкину. «Может, его к розетке подключить? Сам же говорил, что видел, как в него провода вставляли. Куда?» «Разберемся», — пообещал Райкин, но не очень уверенно. А я все посматривал в сторону маленького домика в глубине сада. «Скажите, Мария Семеновна», — спросил я осторожно, — «а как Виталий, сынок ваш? Он жив, здоров?» «Да когда заходил, в последний раз был здоров», — ответила женщина, совершенно не удивляясь вопросу. «И когда же именно заходил?» «Да разве уж упомнишь? Помню, только морозно было, а он в пижаме и шлепанцах. Так уж я его жалела, так жалела. А он дал оленя и сказал, чтобы я забор новый поставила. Обязательно железный, с воротами. И телевизор новый купила. Фу, фу, тьфу, название опять забыла. Сами увидите. Чайку попил и обратно». «Какого оленя?» — не понял я. «Да золотого. Фигурку такую. Красивый такой олень с рогами. И адрес оставил в Москве. Ученого, которому оленя отвезти. Уж он так радовался, ученый, энто так радовался. Все про скифское золото кричал. Сибирские, кричит, скифы. И олень этого, ну, давай целовать. Денег мне дал прилично, обещал еще привезти. Только не привез. Но и без того хватило. Вот я забор с воротами справила и телевизор купила, как сынок велел». Хозяйка провела меня мимо кухоньки в горницу. Просторную, чистенькую комнату с простой обстановкой. Добрую треть комнаты занимала русская печь. У стены стоял диван. На низкой тумбочке телевизор в черном пластиковом корпусе. Телевизор был действительно на фу. Назывался «Фунай». На застланном белой скатертью столе у окна стояла початая бутылка с этикеткой «Спирт Роял» и блюдечко с моченым яблочком. Мария Семеновна смутилась и спрятала емкость под передник. «Вы уж тут в горнице располагайтесь», — сказала хозяйка, — «а я в спаленке. Есть еще Виталика комната, там удобно будет вашего дедушку положить. В саду еще домик есть летний, можно там нерусского поселить». «Отчего это именно меня и в домике селить? Если нерусский, так и в большой дом не пускать? Что за расизм такой?» — обиделся Райкин, входя и осматривая комнату. «О, телек! Импортный! Вот чего мне там сильно не хватало, так это телека. Можно включить?» Хозяйка кивнула. «Попробуй, если сможешь». Райкин хмыкнул, взял с тумбочки пульт, посмотрел, разобрался, направил его на телевизор и нажал на зеленую кнопку. Экран засветился и сразу показал большой зал с сидящими в нем людьми. Люди внимательно смотрели в сторону трибуны и слушали курчавого оратора. Тот что-то эмоционально вещал, почему-то грозя кулаком в сторону президиума. Зал был мне знаком. Кремлевский дворец съездов. Приходилось работать на усилении во время съезда партии. Это что, съезд партии? Тогда где красные флаги? «Я подниму Россию с колен! Я буду защищать русских!» — кричал оратор с трибуны. «Это кто ж за боярин такой, красноречивый?» — спросил Иван Васильевич, подходя к экрану. «А эти кто? Думные бояре? Чего ж так одеты, бедно? И узлы у всех на шеях, как у висельников». Честно говоря, меня очень удивило, что государь телевизору совсем не удивился. Для него, человека из Средневековья, это были маленькие человечки, заключенные в черный ящик со слюдяной крышкой. Или как? «У Фрязина было что-то такое», — шепнул мне сзади Райкин. «Тоже с линзой, типа волшебного глаза. Он государю Иерусалим показывал и Царьград». «Я ответственно заявляю, что я хочу поднять русский вопрос. Я хочу...» Закончил выступление Курчавый как-то беззвучно. Что именно хотел, так и не договорил. Рот открывал, но что вещал, было не слышно. «Регламент, товарищи, время вышло. У вас все, Владимир Вольфович?» — спросил дядька из президиума. Курчавый повернулся к нему и снова начал размахивать руками. «Товарищ Жириновский, ваше время закончилось. Покиньте трибуну. Предоставляю слово для озвучивания своей программы кандидату в президенты РСФСР Альберту Макашову».